Январь 1975. Первое. Роман газету я уже сдал. Она должна через месяц выйти. Второе. Книгу я также сдал. Через пару месяцев должна быть. Третье. С Мосфильмом я уже разобрался. Сценарий принят. Четвертое. Во втором номере «Юности» идет рассказ. Пятое. Половину сценария для таджик-фильма я уже написал.